Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дух множится в познании Его. Собственно говоря, нам познание Господа очень необходимо. И вот мы сейчас уже вместе размышляем уже вторую пятницу над необыкновенной темой «Страх Господень». Понимаете, дело в том, что мне кажется, что есть явный недостаток в познании этого вопроса. Понимаете, вот за все время уверования, когда вот сколько-то, несколько уже десятков лет, я хочу сказать, что я по существу и не в нашем собрании. Это не укор, допустим, кому-то из братьев или еще что-то, и в других собраниях. И вообще я интересовался этим вопросом и, я не находил ответа прямого, кто бы мог дать ясный ответ вот, по вопросу, касающемуся страха Господня. Дело в том, что когда я сам стал изучать и исследовать этот вопрос, я понял, что это очень непростой вопрос. Больше того, это необыкновенное сокровище. Это такая дорогая вещь, понимаете, которую тот, кто будет знать, что это такое, будет просто желать ее с такой страстью, понимаете, и без которой он просто не обойдется, поняв и узнав, что это такое. Причем многие даже не подозревают и не знают, что это такое. И даже те, которые касаются этого вопроса, по крайней мере, то, что я слышал, многие из них, они притушевывают его, они сводят его до мизера, до минимума, понимаете? И я вот, по крайней мере, постараюсь показать это, как это выглядит. И хочу, допустим, вместе с вами, я буду, например, сегодня много читать. В некотором отношении это будет исследование этого вопроса. Почему? Потому что я буду просто попытаюсь доказать, что это такое, показать, что это есть на самом деле. Я хочу ответить на следующие вопросы. Я не знаю, успею ли сегодня, но я постараюсь это сделать. Что такое страх Господень? Первое. Второе. Почему страх Господень? Почему нужно бояться Бога? Следующее. Особенности страха Господня. Следующее. Повеление Бога в отношении страха Господня к нам. Следующее. Обетование, которое дает Бог имеющим страх Господень. И последнее. Как обрести страх Господень? Вот на эти вопросы я хочу, по крайней мере, я планирую, думаю об этом поговорить. Больше того, то, что касается, допустим, первых двух вопросов, мне потребуется доказывать. То есть не просто, как вот обычно делают это, говоря, страх Господень – это, и говорят, что это такое. Понимаете, в этом вопросе хорошо, когда все понимают и знают, что это такое просто. Допустим, я, собственно говоря, сейчас и начну с того. Я вас спрошу, что такое страх Господень? Тем более у нас первое занятие уже было. Правда же? И наверняка вы размышляли об этом. Вы не праздно пришли. Кстати, это великое благословение, кто ищет Господа. И то, что нас немного, в этом, понимаете, конечно, это недостаток. Это явно недостаток. Но в этом есть и преимущество. То, что когда мало человек, многие могут поучаствовать. Вот я, например, задаю вопрос. Допустим, если было полное собрание, я бы такие вопросы, может быть, напрямую и не задал бы. Почему? Потому что они требуют размышления, требуют ответа длительно. Кто-то так думает, кто-то иначе. Понимаете, возможно, будет некоторое, противоборство даже во взглядах. Вот. Но в малой группе это можно сделать. Вот, например, в таком собрании, как у нас сейчас. И я спрашиваю, пока еще даже не начиная, но уже, прослушав, по крайней мере, одно, и поучаствовал в размышлении, которое действительно было хорошее собрание, участвовали братья Игорь и Павел Круковский, вот, и, по крайней мере, заинтересовать темы этой они смогли. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь ответить на этот вопрос. Пусть постарайтесь только это сделать сжато, кратко, хорошо? Чисто с экономией времени. Пожалуйста. Просто как вы понимаете, да. Да, хороший псалом. Кстати, мы сегодня о нем поговорим. Да. Послушайте меня, страх Господень научу вас. Да, это говорится, как научиться страху Господню. А что такое страх Господень? Что это вообще? Да, пожалуйста. Хорошо, слава Богу, хорошо. Так, хорошо. Это бояться огорчения Бога, это почтение к Богу. Хорошо. Как? Ненависть к злу. Так, хорошо. Кто еще что скажет? Ну, об этом уже говорит, почитать это, уважать Бога, да. Это уже об этом говорили, да. Хорошо. Ну, все, да, пока. Давайте пока хорошо на этом ограничимся. Возможно, кто-то, наверняка у кого-то есть определенный взгляд, может, он не решается высказать, потому что, может, он думает, что это из ряда вон выходящее. Собственно говоря, я и буду сегодня говорить вещи, которые в некотором отношении выходят из ряда вон, потому что об этом, и поэтому это и не проповедуется, но об этом говорит Писание. Я, собственно говоря, начну вот как раз именно с этого вопроса. Кстати, этот вопрос, он напрямую связан с многими темами, которые уже поднимались в этом собрании. Это и поклонение, это и жизнь во Христе Иисусе, хождение в Духе. Это напрямую связано с этим вопросом. Вопрос святости, вопрос веры напрямую связан с вопросом страха Господня. Как ни странно, вот вы сейчас, может быть, не видите эти связи, но сейчас мы будем беседовать и говорить на эту тему, вы увидите, что это действительно так. Итак, давайте, прежде всего, я сразу говорил, что это необыкновенное сокровище, это то, чему нет цены здесь, на земле, это то, что весь мир не может приобрести ни при каких условиях. Даже на небесах, те, которые, я образно говорю, не во всех небесах, а, скажем, в духовном мире, многие не знают, что это такое. Многие не знают, что это такое. И, понимаете, это такое сокровище, которое Бог не всем дает. Вот это тоже хочу подчеркнуть. Другими словами, оно очень дорого, и Он дает его только тем, которые очень близки к Нему. Понимаете? Больше того, это, оказывается, то сокровище, без которого не может обойтись ни один верующий, любящий Бога христианин. Больше того, наше спасение и жизнь, в общем-то, в определенном смысле определено, имеем ли мы его или нет, этот страх Господень. И вот сегодня мы продолжаем тему о страхе Господнем. Итак, давайте я сделаю примерно то же самое, что и предлагает сам Господь, когда Он открывает эту тему. Прежде всего, знаете, вот одно из достоинств закона. Вот понимаете, мы в некотором смысле иногда говорили о том, что вот закон, он уже, ну скажем, как бы не действует, ну это в определенных вопросах, например, в вопросах праведности. Вот. Есть у него и положительные стороны. Одна из сторон в том, что он открывает, что такое страх Господень. Он позволяет нам понять, что это такое. И вот, например, давайте вот откроем вот Второзаконие, 17 глава, 19 стих. Я сразу предупреждаю, приготовьтесь, мы будем вместе много читать. Причем мы будем читать не для того, чтобы просто провести время, а чтобы нам понять ответы на все эти вопросы, которые я перечислил. И в частности, на первый вопрос. Что такое страх Господень? Итак, этот стих, он не отвечает напрямую, что такое страх Господень, но он позволяет немножко приблизиться. Итак, Второзаконие 17:19. Здесь речь идет о чем? Здесь Господь через Моисея говорит народу своему, если когда вы поставите царя, вот, то... И вот здесь сейчас продолжение. Этот царь, пусть он... А, давайте выше немножко так. Но когда он, то есть царь, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список законности его с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога своего, и стараться исполнять все слова закона сего и постановления сии. Вот, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклоняться ему от закона, ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл он на царстве своем его и сыновья его посреди Израиля». Видите, смотрите, то есть если он научится страху Господню, то тогда он долго пробудет царем, и тогда будет благословение Израилю. Здесь так говорится. И говорится о том, что обрести страх Господень он может, если он будет каждый день постоянно читать слово, которое есть в законе. Понятно? То есть, другими словами, в частности, вот, например, очень много об этом говорит Ветхий Завет. Ну, в частности, вот мы говорим, в частности, сам Пятикнижие Моисея, пророки, да и Новый Завет тоже об этом говорит очень много, о страхе Господнем. И я особо выделю просто сразу наперед три книги, которые хорошо бы, если вы их знали, которые учат страху Господню, напрямую учат страху Господню. Первая из них – это книга притчей. О ней много говорилось, вот в прошлый раз цитировались многие места Писания. Книга притчей. Цель этой книги открыть и показать, что такое страх Господень, научить страху Господню. Вторая книга – это книга, как ни странно, Иова. Она учит страху Господню. Это тема этой книги. И именно Иов обретает этот страх Господень. Он ищет, как ему устоять, и у него просто поднимается вопрос, где же обретается эта великая премудрость? Что это такое? Он ищет этого. Мы сегодня будем немножко ссылаться на эту книгу. И третья книга – это книга евреев. Как ни странно, тоже может показаться. Если вы в целом поймете смысл этой книги, вы поймете, что именно она учит страху Господню. Вот я вам показал две книги из Ветхого Завета, одна из Нового. Если вы можете и дома, пожалуйста, обратите внимание на эти книги и когда вы будете читать, обратите внимание, что в них есть контекст, у них есть общая направленность. То есть каждая из книг преследует определенную цель, и эта цель – научить страху Господню. Теперь дальше. Я буду просто сейчас читать местописания, которые каждый будут, вот, скажем, так или иначе касаться этого вопроса. И я буду задавать вопросы по каждому из этих стихов, что вы понимаете под этим. Ну, сам первый вопрос, смотрите, первый стих. Это, помните про повивальных бабок, когда в Израиле им был дан приказ от фараона, чтобы они бросали детей, ну, то есть умерщвляем младенцев мужского пола. Ну, вот там что говорится. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых». Ну вот первый вопрос. В чем выражалась эта боязнь Бога? Не делали. Не делали. Так, теперь что тогда можно понимать? Вот сразу первый вопрос. Тогда что такое страх? Значит, что они боялись? Что это такое, боялись они? Нет, подождите, давайте так. Вот вы перечислили, вот пока давали определение страху Господню, вы сказали, что это почтение, это, как еще там было, ну, я не помню всего, но, в общем, хорошие вещи вы говорили. Вот. Я сразу скажу, все эти вещи – это следствие, когда у вас есть страх Господень. Это не страх Господень. И то, что вы сейчас говорите, что они слушались, это следствие того, что они имели страх Господень. Понимаете? А я сейчас спрашиваю вопрос, что же это такое, что они боялись? Понимаете, ответ прямо здесь у нас перед глазами, мы его просто почему-то не видим. Он прямо вот здесь есть. Смотрите, в принципе, от фараона был издан очень жестокий приказ. Согласитесь, правда? Больше того, по этому приказу было, скажем, сказано, что кто этого не сделает, тот понесет суровое наказание, вплоть до там, смерти, понимаете? Он на фараон накажет. Но повивальные бабки, они не боялись царя фараона, этого фараона, но боялись Бога и не делали, как он им говорил. То есть в чем был страх, вот эта боязнь Бога? Это результат того, что они имели. Смотрите, здесь говорится напрямую, они боялись. Вот в этом ответ. Другими словами, они по-настоящему боялись Бога. Вот весь ответ. Другими словами, и этот страх превозмогал страх наказания от фараона, страх этого фараона. В них был реальный страх Бога, и они поэтому не делали. Да. Это очевидно, но это... Я сейчас произнесу некоторую мысль такую. Смотрите, но, как правило, смотрите, вы ее не произнесли. Согласитесь? Давайте так сначала. Я сейчас буду читать места Писания, и вы увидите, что подчеркивается одна и та же мысль. И все остальное, все доброе, которое вот мы хотим иметь, это просто проистекает из того, что мы будем бояться Бога. Иметь реальный страх перед Ним. Давайте сразу я говорю такую вещь, чтобы не было каких-то домыслов по поводу того, что я говорю. Смотрите, иногда даже говорят так, что это любить Бога, это почитать, это благоговеть пред Ним, это уважать, это слушаться Его. Это все правильно. Но это результат того, что вы имеете страх Божий. Теперь смотрите, это, в данном случае это происходит подмена понятий. Любовь и страх Господень не взаимозаменяемы, они существуют одновременно. Вот эта любовь агапа, о которой мы говорили ранее, понимаете, это не замена страха Господня, и страх Господень не замена любви. Понимаете? Да, пожалуйста. Я бы хотел еще подчеркнуть, что невозможно бояться того, которого нет. Естественно, молодцы. Из этого исходит тот результат, что мы понимаем, что Бог есть, у Него есть свои законы, и мы можем сказать, что эти законы главенствуют над законами мира этого. Вот смотрите, вот здесь очень, это очень прекрасное место Писания об этих повивальных женщинах, которые исполняли закон Божий. Представляете, они шли на сугубо заранее смерть, можем так сказать. Да, да. И неисполнение закона фараона, это подлежит смерти. Все. И если малейшая утечка информации, они погибнут, они будут убиты. Погибнут, да. Проходит определенное время, и верующим говорят, бери в руки оружие, да? Верующие люди не берут в руки оружие, да? Их сажают в тюрьмы, их еще как-то... Смотрите, то есть время не меняет положение верующего человека. Страх Божий тогда был на этих повивальных бабках, они знали, что Бог есть. И сегодня, я думаю, что каждый из нас понимает, что если станет вопрос за Господом идти или идти убивать человека, то выбор будет правильно сделан. Да, да, пожалуйста. Сейчас, да. Да. Если еще есть одно место, скажем, в Правде есть истинное премудрость. Мы к этому придем, хорошо, мы еще вернем. Это целая тема. Мы к этому придем. Да, хорошо, хорошо, да. Лена, как ты молодец сказала, вот, собственно говоря, ты приоткрыла тему. В каком плане? Смотрите, потому что страх Господень напрямую связан. Вот послушайте, вот Лена сейчас очень хорошо вот сказала, вот как раз вот, смотрите, они знали Бога. Страх Господень связан с знанием Бога. Слышите? Каков Он? Мы вот, например, знаем, вот, например, на протяжении вот многих-многих собраний, служений, где подчеркивается, говорится о том, что Бог есть любовь. Правда же? Но сегодня, смотрите, мы не говорим на эту тему, но это не значит, что Бог не любовь. Понимаете? Мы сейчас говорим о второй грани Его сущности. Мы говорим о том, о страхе Господнем. Мы говорим о другой сущности. То есть мы хотим познать Бога, каков Он есть в другой сфере, в вопросах святости, например, в вопросах о том, что Он могучий, великий судья. Понимаете? То есть нам надо это тоже знать. То есть, другими словами, посмотрите, этот страх, который был у бабок, он просто перебил тот страх, который был перед фараоном. Слушайте, я вот сейчас вот хочу еще вторую мысль интересную. Вот мы в последующем ее как бы суммируем с тем, что мы уже узнаем. Первое, смотрите, мы уже открываем, причем это не я сказал, обратите внимание, это вы же даже открываете, то, что страх Господень связан с познанием Бога, с знанием Его, каков Он есть. Если мы только знаем, что Бог есть любовь, понимаете, мы в громадной опасности. Я просто объясню, почему. Например, когда идет проповедь, Бог вас любит, сидящий там говорит, слава Богу, люби, пожалуйста, я не против. Но он совершенно не собирается слушаться, повиноваться ему. Понимаете, то, что Господь хочет его спасти, и он не получит этого спасения. Он говорит, люби, чего ж ты не любишь? Это твое дело уже. Ты же ж любишь меня. Понимаете? Теперь второй вопрос. Смотрите, в принципе, мы и не можем по-настоящему любить его, если мы не знаем, каков он. Ну, согласитесь. Даже вот иногда говорят так вот, встретил человека, вот это, ну, девушка там и парень, вот только первая встреча, вот, и, скажем, они поговорили, и кто-то, и один спрашивает, ты любишь? Он говорит, как я тебя люблю, я же тебя ж не знаю. Хоть мы и поговорили, но я-то тебя не знаю. Это реальный, правильный ответ. Потому что на самом деле я тебя не знаю, на что ты способен, каков ты есть на самом деле, и наш разговор по существу ничего не решает. Этого мало. Понимаете? Вот, и... То есть страх Господень, сразу еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, связан с знанием, каков Он есть. И мы будем сегодня много читать об этом и говорить. Я только прочитал первый стих. Как видите, он уже сколько открывает нам. Следующее, посмотрите. Ну, например, кстати, обратите внимание, еще вот какая мысль. Страх Господень – это боязнь Бога. Смотрите, это тождественно боязнь Его Слова, боязнь Его имени. И вот, например, в Израиле даже настолько трепетали перед Его именем, что Его не произносили. Даже так. Понимаете, но это в некотором отношении был неправильный страх. Они боялись произнести, думая, что через это они что-то получат плохое. Понимаете? То есть здесь было искажение, подмена понятия. И это было неправильно. Но эти понятия тождественны. Вот, например, смотрите, «Сохрани меня, Господи, в страхе имени Твоего». Звучит вот такое слово. В страхе имени, в страхе Господнем тождественно. Это раз. Второе. Смотрите, бабки боялись, смотрите, Бога. Или по-другому, смотрите, Слово Господне. То есть они знали, что было им сказано. Другими словами, если бы они... сделали, как сказал фараон, они понимали, что им конец от Господа. Все. Поэтому они решили избрать участь, скажем, например, да, погибнуть от фараона, но не погибнуть от Господа. Понимаете? В принципе, смотрите, если мы уже говорили, я сейчас буду продолжать читать эти стихи из Писания, но если мы уже заговорили о том, что, и это нам открывает Писание, что страх Господний – это действительно страх, понимаете, вот даже такие слова, как благоговение пред Богом, которые говорят, что это тождественно. В некотором отношении да, но это только... Кстати, благоговение и означает богобоязненность, страх Божий. Иногда говорят и почтение, но почтение – это следствие того, когда мы знаем, какой Бог, и когда мы боимся Бога. Кстати, я немножко забегаю вперед в вопросе поклонения. Знаете ли вы, что это понятия настолько близкие, настолько, скажем, что даже разделить в некотором отношении понятия боязнь Бога и поклонение Богу, они почти, скажем, в некотором отношении неразделимы. Помните, вот я сейчас просто прочту место Писания. Помните, когда сатана искушал Иисуса, когда он был в пустыне, Иисус, и одно из искушений его было о том, чтобы он, скажем, спрыгнул как там с храма. Вот. И... Да. Нет, подождите, я сейчас скажу, там было сказано, как там, что... Как? Да, поклонись мне, да, совершенно верно, да. Вот. И Иисус как ответил? Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Он сказал, написано, помните? А знаете, как написано? На самом деле. Вот написано не так. Да. Это сказано в двух местах. Иисус цитировал в Второзаконии. Вот. Давайте я сейчас просто найду это место. Это 6 глава, 10 глава Второзакония. Если кто-то, может, найдет быстрее, так, это хорошо будет. Поэтому я хочу сказать, что, например, в вопросах поклонения, может быть, мы не все еще до конца знаем, что это такое, если мы только подразумеваем под поклонением словословие благодарение и хвала Богу. Понимаете? Под поклонение понимается нечто большее. И это связано со страхом Господним. Вот я сейчас, подождите, так, давайте найдем. Я просто, чтобы быстрее найти, я тоже ищу. Да, вот смотрите, это Второзаконие, 13 стих, 6 глава. Там написано: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служу, и Его именем клянись». И еще Второзаконие, 10 глава, 20 стих: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Это еще раз, второй раз напоминается, дважды подчеркивается. Это одна и та же речь Моисея. Иисус цитирует именно это слово. Именно это слово он отражает атаку сатаны. Другими словами, бойся Бога и поклоняйся здесь тождественно. Понимаете? Вот так. То есть это намного более серьезный вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Теперь следующее. Давайте стих мы прочтем. Помните, когда я пока читаю простые стихи, которые позволяют нам что-то понять. Вот, потому что есть, я буду читать там целые псалмы, которые нам будут приоткрывать его величие Бога, и которые связаны со страхом Господним. Итак, давайте посмотрим вот на что. Смотрите, есть такое место, где говорится: «Помните, когда были казни от Господа через Моисея на Египет?» И одна из казней – это было, когда там, по-моему, град падал на, скажем, уничтожал все на земле. И вот там была такая вещь. Это Исход 9 глава, 2 стих. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома». Смотрите. Вот. Больше того, понимаете, я не прочитаю, кстати, сегодня все стихи, касающиеся этого вопроса, но они говорят только об одном, о чем мы сейчас говорим. О том, что страх Господний – это действительно страх Бога. И я дам определение после этого, что это такое. Итак, посмотрите, те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, а слово Господне было сказано через Моисея, что кто не уберет, все погибнут. Вот слово Господне. Поспешно собрали рабов своих из стада свои и в домы свои. Но дело в том, что таких было немного. Все остальные оставили, и все погибли. Все погибли. То есть, смотрите, другими словами, Господь не шутит. И то, что Он сказал, где есть реальная угроза, надо внять ей. То есть страх Господень всегда связан с угрозой. Угрозой жизни, угрозой какого-то ущерба, потери. То, что нам дорого, то, что мы любим, то, что мы ценим. Кстати, это и есть почти определение страха. Вообще страха, что это такое? Страх – это состояние человека, иногда говорят, внутреннее состояние, скажем, которое обусловлено утраты, скажем, которая обусловлена то, что нас может постигнуть бедствие какое-то, беда, потеря чего-то, реальное или, скажем, предполагаемое. Это определение страха. Теперь, если это исходит от Господа, по всей видимости, это страх из страхов. То есть это мы осознаем угрозу потери чего-то, то, что нам дорого. Это может касаться нашей жизни, это может касаться жизни, ну, скажем, то, что мы любим, ценим, то, что нам дорого. Это и есть определение страха. То есть страх Господний – это страх, боязнь Бога по-настоящему. Здесь нет подмены. Понимаете? Да даже вы просто вот, ну, попробуйте вот то, что вот я прочитал только два стиха, я ограничен в словах, уже, посмотрите, прошло полчаса, мы только начали говорить. Вот. Я ограничен в словах. Я хочу прочитать, у меня их сотни этих мест. Понимаете? Я знаю, могу прочитать сотни этих мест, которые говорят об одном и том же. Но все они говорят об одном, что нет подмены. Попробуйте заменить в этом слове. Те из рабов фараоновых, которые любили Бога, любили Слово Господне, убрали стада свои, или которые уважали, или почитали Бога, или которые, что мы еще говорили, слово... Я сразу и сказал, что страх Господень связан с темой, понятием вера. Слушайте, с понятием послушания. Но это следствие. Это следствие. Я сейчас просто пытаюсь, вот попробуйте, замените сюда. Вот, вот еще. Почитали, уважали Бога. Никто этого не делал. Они убоялись по-настоящему. Они поняли угрозу. А, да. Давайте так, мы пока оставим тему веры, хорошо? Вот, потому что мы сейчас просто потеряем на этом время. Если вы хотите, мы позже можем, скажем, отвести какое-то время, связать два понятия – страх Господень и вера. Но вы уже видите, что есть прямая связь, согласитесь, правда же? Вот. И это, больше того, вера связана напрямую с послушанием. Я могу привести интересный стих, который напрямую говорит, что это так. Поэтому, если у вас не будет страха Господня, вы не будете верить. Понимаете? Я сейчас, больше того, хочу ответить на вопрос, вот какой, который чисто практического характера. Иногда вы знаете, что Бог дает победу над грехом или в любой другой области, сфере. Но вы, смотрите, любите грех. Больше, ну, понимаете, вы не говорите это даже себе, вы не сознаетесь, что это так. Больше того, может быть, вы даже не просто любите, есть некоторая зависимость, и вы ничего не сделаете. Хотя вы знаете, что есть от Бога победа. Вы будете продолжать грешить, потому что вы будете склоняться к тому, что вам нравится. Но страх Господень превозмогает любовь. Любовь всего к чему, что есть на земле. Удивительно, но это так. Я сегодня постараюсь интересное место показать вам. Это потрясающий пример. Если хотите, я сразу напрямую скажу. Это пример, связанный с Авраамом, когда он шел возложить на жертвенник своего сына. Понимаете? Я приведу этот пример. И там показано, что страх Господень превозмог любовь к сыну. Понимаете? Превозмог. Самое дорогое все, что у него было, это отчаяние всего жизни. Он готов сам расстаться с жизнью, нежели. Но, тем не менее, он сделал, как сказал ему Господь. Понимаете? Страх Господень превозмогает все. Он обладает невероятной силой. Удивительно, но это так. Далее, смотрите. Много можно приводить. Давайте так, я сокращу ряд мест Писания, потому что все они будут говорить об одном. Например, можно приводить, скажем, места Писания, где, помните, когда Моисей вместе с народом подступили к Хариву. И тут, понимаете, ну, если вы стоите рядом с горой Харивом, если кто видел даже хотя бы фотографию этой горы, она очень громадная. Другими словами, если стоите вы не близко к ней, она застилает все. Понимаете, перед вами. Можете представить себе, вся гора горит огнем, столб огня до небес. Все дрожит. Понимаете, вот и он гудит огонь оттуда. Больше того, все это идет до небес мощью такую. Это наводит страх и ужас. И Моисей говорит, я в страхе и ужасе. Помните, это так написано. И Господь сказал, что я вам показал это, чтобы вы боялись меня и не грешили предо мною. Он показал, что каков он есть, понимаете? Он хотел, чтобы они убоялись его по-настоящему. Не потому, чтобы они его уважали, чтили или любили, а чтобы они его убоялись. Я совсем не хочу сказать, что нет ни почтения, ни уважения. Я говорю сейчас не об этом. Я хочу сказать, что он хотел показать именно это, понимаете? Вот. Следующее. Помните пример Озы? Знаете, да? Когда поражение Оза. Понимаете, вот этих примеров, она изобилует все Писание. Пример Оза. Оза, ну прекрасный, понимаете, вот он ревностный до Господа, он хотел помочь. Колесница-то, ну, он вот-вот сбросит ковчег. Он хотел просто поддержать. Моментально погиб. Что происходит дальше? Давид, видя это, что с ним произошло? Страшно убоялся. Что он сделал? Он боялся дальше нести его. Он отдал его Авидару Гефянину. И больше не хотел к нему, прикасаться, даже и думать об этом. Но когда он узнал, что Господь все-таки благословил Авидара Гефянина всем, понимаете, он понимал, что все-таки правильно ковчег Завета перенести в Израиль. И тогда он выведал, как это должно быть сделано, и решился на то, чтобы перенести. Не просто перевести его каким-то образом. Кстати, первый его случай, он был, ну, понимаете, с его точки зрения, выдающимся. Он взял новую колесницу. Ну, вы поймите, колесница, это по тем временам, это, я не знаю, это какой лимузин, сколько он стоит, как вот сейчас считать. Понимаете, это очень дорогая вещь. Больше того, вы же поймите, тогда у Израиля не было ни железа, ничего. Даже вот мечей железных у них не было, понимаете? Они были у филистимлян, у Израиля тогда не было железа вообще. Поэтому колесница – это баснословная дороговизна по тем временам. И вот он сделал новую колесницу и поставили, то есть он считал, что это очень хорошо, то есть он очень почтительно относился. Понимаете? Но Давид очень... И когда вот я уже перехожу вперед, что он все-таки... Смотрите, священники на плечах начали нести ковчег. Но все равно Давид боялся. Он допускал, что он мог что-то не учесть. Поэтому через какое-то количество шагов приносились жертвы сразу. Он боялся, что произойдет что-то подобное. При этом его танец – это выражение страха, ужасного страха. Понимаете, он больше никогда подобные вещи не делал. Это не танец хвалы, как мы представляем, это танец страха Божия. Он боялся. Он боялся, что, понимаете, он первый раз видел, что произошло с Озой. Он сгорел, мертвым упал. Понимаете? Больше того, Давид в последующем, когда он узнал, что временный страх Господня. Понимаете? Хотя он его и любил, и знал, но проистекали вот подобные поступки из страха Господня. Другому расскажи, он скажет, ты, у тебя не все в порядке. Понимаете? Он никому поэтому ничего не говорил, я так полагаю, даже близким. Он собрался, сколько их там было, два отрока, сын и он, и пошли на 3 дня пути. Так вот, я хочу сказать, что страх Господень превозмогает любовь земную, превозмогает все, что есть земное. Это больше всех сил, которые есть на земле. Страх Господень. Смотрим дальше. Смотрите. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень вовек. Помышление сердца его в рот и рот. Здесь говорится о величии и могуществе Господа. Придите так. Мы уже читали этот 33-й псалом. Так. 95-й псалом, 9 стих. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни, в красоте святости. Трепещи пред лицом Его вся земля». И вопрос, почему я ставлю? «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Вот один еще из ответов, почему бояться Господа. Он будет судить вселенную по правде, поэтому трепещи пред Ним вся земля. Он судья праведный. У Него нет ни правды, ни мздоимства, у Него нет ни лицеприятия. Понимаете, мы не можем перед Ним оправдаться, даже если мы сделаем множество прекрасных дел, и ни одно из них не будет зачтено, если мы будем ходить неправо пред Ним. Господь спросит за все это. Кстати, судилище Христово – это не просто раздаяние наград, как часто мы слышим. Это прийти к Нему на ковер. Извините меня. Другими словами, это суд. И Павел как раз говорит о том, что это место страшное, как ни странно. Он говорит, зная страх Господень, мы вразумляем людей, ибо всем нам надлежит явиться пред судилище Христово. Он говорит о страшном месте, понимаете? Он и говорит, мы вразумляем людей, поэтому это прийти к Нему на ковер и дать Ему отчет, как мы жили. Можно? Да. Почему Павел говорит, что мы имеем дерзновение в день суда? Давайте так, здесь речь идет не о том, что... Вот смотрите, здесь как раз вот подчеркивается, смотрите, при всем том, что Он страшный Господь, но мы имеем дерзновение к Нему. Слушайте, ответ есть? Потому что... Там есть ответ. Почему? Потому что мы имеем любовь. Потому что мы поступаем так, как Он. Я же как раз и говорю, вы ж, если внимательно слушали, что, смотрите, Бог ненавидит зло, и поэтому очи Его обращены против всех делающих зло. Но очи Его к праведнику... и уши Его к воплю их. Поэтому мы имеем дерзновение в день суда. Поэтому, находясь в Господе, бойтесь Его. Понимаете? То есть не переступайте грани к злу. Господь вас благословит, и очи Его к вам, и уши Его к воплю вашему. И мы здесь, в этом положении, имеем дерзновение к Богу. Да. Зачем нужна смелость, если вы можете спокойно, свободно прийти? Вот смотрите, зачем нужна смелость? Вот скажите, если, допустим, вот, ну, вот мы пришли сюда, нам надо смелость, вот сегодня была, вопросов нет. Если перед нами стоит преграда, и здесь есть что-то такое, то, что мы можем бояться, нам нужна смелость. И знаем, что мы пройдем, нам нужна смелость. Да. Не бояться. Смелость – это не бояться. Да, да, да, да. Смелость, а нет, нет, нет. Мы о дерзости, мы сейчас о дерзости даже не говорим. Смотрите, Писание утверждает, страх Господень чист, 18-й псалом, пребывает вовек. Другими словами, это то сокровище, которое не только, знаете, здесь у нас нам дается от Господа на земле, оно дается нам и в вечность мы заберем его с собой. Больше того, в вечности нам потребуется это сокровище. То есть другими... Да, пожалуйста. Я просто до конца прочитаю. Да, пожалуйста, конечно. Да. Что мы имеем дерзновение иметь сюда, потому что поступаем верующим, да. В любви нет страха. Да. Но да. Совершенная любовь и занятие. Да. Да. Контекст вот этого всего, я понимаю, что дерзновение, смелость в день суда, да. Мы перед ним не имеем страха. Неправильно. Нет, вы, другими словами, скажем, можете не бояться, что вы не будете наказаны, что вы не будете приняты. Но то, что вы не боитесь Господа, здесь об этом не говорится вообще. Но подожди, тогда ты не по контексту задаешь вопрос. Потому что у нас тема сейчас «Страх Господень». Да? Да потому что я тебя спросил. Здесь не говорится о страхе Господнем. Ты говоришь, а я не говорю о страхе Господнем. Ну так? Да. Я хочу тоже высказать мысль такую по поводу того, что там говорится, мы имеем дерзновение в день суда. И вот в день суда, я могу вам рассказать, что происходит в день суда. Я об этом знаю не понаслышке. Да. Такой суд вообще, когда сидишь и переживаешь, что будет, чем все закончится, какое решение примет суд, какая статья. Ну, я уже знаю, что у меня за статьи там все, но... Уповая на милость суда, я понимаю, что сейчас может суд принять либо то решение, либо это решение. Да. И как, с какой строгостью он поступит, суд? Там написано, мы имеем дерзновение в день суда, поэтому, да. Потому что в нас есть, ну потому что в нас была любовь, и мы верим, что Господь правильное решение примет. То есть да. На том суде у нас совершенно верно. Мы приходим с дерзновением, зная, что решение правильно, будет, совершенно верно. Да, мы да. Нас, да. Если мы ходим в любви Божьей, то мы имеем дерзновение, то есть мы не будем колебаться. Как же нас сейчас давайте так. Смотрите, это разные вещи. Здесь не говорится о том, чтобы не иметь страха Господня. Естественно, нет. Понимаете? Я хочу сказать, что это не по теме, этот вопрос вообще. Вы сами сказали, что день суда, давайте так. День давайте так. Игорь, давайте так. Под словом «страх» существует масса разных страхов. Ну, согласитесь. Кстати, в нашем собрании очень неплохо, вот пастор неоднократно проповедовал на тему страх. Правильно же я помню? Страхов существует множество, фобий существует множество. Их несколько сот. Понимаете? Но здесь, когда мы говорим о страхе Господнем, любовь не изгоняет страх Господень. Понимаете? Это разные вещи. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Итак, зная страх Господень, мы возлюбляем людей. Богу же мы открыли. Вот так. Ну вот вам ответ, пожалуйста. Мы, скажем, не понесем ущерба от Господа, здесь говорится. Мы не боимся, что мы понесем ущерб. Кстати, я дал определение по поводу страха, что вы, скажем, можете... Это, скажем, состояние, когда человек... попадает, ощущает, что он понесет сейчас утрату, ущерб, понимаете, что он может понести какую-то ну, вот, беду, попасть в беду. В данном случае, в том, что мы попадем в беду на этом суде, то, что мы понесем утрату или еще что-то в этом роде, этого нет. Но страх Господень в нас, потому что мы имеем страх Господень. Давайте так, я сейчас не касаюсь всех этих деталей. Моя задача другая сейчас. Хорошо? Да. Итак, я просто продолжаю. Смотрите. Итак, величие, могущество Господа нам открывается и показывается, что Он великий судья. Вот это объясняет нам, почему необходимо бояться Господа. Он велик, могуч и делает все, что хочет. И Он святой судья. Теперь смотрите, целая серия псалмов. В частности, вот я начал с 95-го. Смотрите, можно читать вот 96-97. Вот я себе написал прочитать. Здесь вот как раз здесь тема та же. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако им раст, а крест его». Кстати, знаете, как вот в Писании упоминается по поводу, что «а крест его – страшное великолепие». Понимаете, вот такое написано. Есть, понимаете? Вот. «Он страшен для всех окружающих его» написано. Больше того, знаете ли, что одно из имен его – страх? Знаете ли вы это? Вот. Больше того, он даже нам и говорит, что «никого не бойтесь, потому что трепет ваш и страх ваш – я». Он так говорит нам, понимаете? Больше того, когда однажды, помните, Иаков, убегая от Лавана, и когда он все-таки имел встречу с ним, он сказал, что если бы, скажем, у меня не было Бога Авраамова, страха Исаакова, помните? Вот. Он упоминает, он называет Господа страхом. Ты бы, говорит, не говорил бы со мной так, ты бы мне не дал ничего и отпустил бы меня ни с чем. Но поскольку передо мной стоит, перед нами стоит страх Исаака, ты отпустишь меня так, как есть. Другими словами, он оперся на, вот на того Господа, которое имя ему, которое страх Господень. Хорошо. «Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его». 96-й псалом, читает 3 стих. «Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам и хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги». Кстати, я уже говорил, что поклонение напрямую связано со страхом Господним. И вот здесь показывается его величие, мощь Господа. «Слышит все он и радуется, и веселятся черевудины ради судов твоих, Господи, ибо ты, Господи, высок над всей землей, превознесен над всеми богами. Любите Господа, ненавидьте зло. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих из руки нечестивых, избавляет их. Свет сияет на праведника и на правых сердцем весельем. Радуйтесь, праведные Господи, и славьте память святыни его». И далее вот 97-98 псалмы говорят в том же контексте, что он великий судья, и он идет, он грядет судить землю. Поэтому да трепещет перед ним вся вселенная, вся земля да трепещет перед ним. Другими словами, страх Господень есть и остается, он существует. И приобретение его – великое сокровище и богатство для нас. Итак, давайте я тоже сокращу эту тему. Вот, именно вот вы понимаете, почему. Да, давайте вот просто я говорю конспективно буквально еще. Смотрите, итак, я отметил, что он велик и могуч. То есть с ним нельзя просто потягаться просто так, пофамильярничать. Вот. Он великий судья, и власть его над нами велика. Вот еще одна вещь – власть его над нами. То есть он имеет над нами власть. И вот смотрите, я просто для сравнения приведу такие вот вещи. Помните, в Писании упоминается – жена да боится мужа. Помните? Замечательно. Теперь смотрите, я еще напомню следующее. Смотрите, у меня все места эти есть, я просто не буду называть, просто перечислю, уповая на то, что вы помните. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам своим». Помните? Следующее. «Рабы, повинуйтесь Господу, господам своим по плоти, со страхом и трепетом». Следующее. «Дети, бойтесь родителей». Это евреям, там, когда упоминается, когда вы, скажем, боялись своих родителей для земных дней здесь, помните? «Дети боятся родителей». Дальше. «Все живое да боится, да трепещет пред человеком». Видите ли вы какую-нибудь связь во всех вот этих вещах? Смотрите, жены, рабы, слуги, дальше кто там, дети, все живое в отношении человека. Есть ли какая-то связь между всеми этими вещами? которую я упомянул. Боже, а пока... А? Молодцом. Это и есть ответ. Власть. Слышите? Вот почему предлагается бояться. Власть. Больше того, не просто власть, а за всем этим стоит авторитет Господа. Авторитет. Правильно, я знаю, что это такое. Но смысл тот же самый. Именно авторитет. То есть как раз вот подчеркивается. Я просто напомню пример. Помните, когда мы уже говорили, бежала вместе с своим мужем Иаковом от Лавана, и она забрала Башков, Терафимов. Вот. И после этого она спрятала под седло и села на него. Вот. И когда Лаван, стал домогаться до Иакова и говорит, ладно, так и быть, я ничего тебе не сделаю. Вот когда Иаков отпарировал ему именно страхом вот Иакова, вот тогда он сказал, хорошо, но ты забрал моих богов. Он говорит, ничего тебе не брал. Он говорит, нет, ты забрал. Он говорит, Иаков-то говорит, хорошо, у кого найдешь, жив не будет. Понимаете? Концовку вы помните уже, какая произошла. Другими словами, может быть, даже неосторожные слова в отношении наших жен, я говорю даже, или, тот, кто имеет власть, они имеют силу, я хочу это сказать, они имеют реальную силу. Это существенно. Понимаете? То есть и в этом отношении, в вопросе власти, нам бы хорошо бы разобраться и понять более, что означает. Например, когда мы говорим о власти церкви в отношении вот всего сия, что есть на земле. Мы уже об этом говорили неоднократно, и нам бы хорошо воспользоваться этой властью, понимаете? Чтобы служить Господу именно со властью, как Он учит и говорит, как единому целому, не в ссорах, к примеру, в раздорах, а собравшись в одно целое, поняв Его волю и служить. Теперь посмотрите, следующее. Он свят. Пред Его святостью никто не устоит. Посмотрите, там, где являлась святость Божия, где Он проявлялась, оно выражалось в виде сияния вот той шехины, святость светит. Вот. Человек не мог этого выдержать. Возьмите примеры Ветхого Завета, возьмите Даниила, возьмите, и Иоанна, который пред Иисусом в книге Откровения, помните, предстал. Посмотрите, Иезекииля, который предстал перед колесницей Божией, на которой была слава Господня, которая есть Бог. Дальше, посмотрите, Писание, я уже говорил, что упоминает, что Он страшен. Масса мест Писания, где подчеркивается, Он сам говорит, что я такой. Не потому, что Он плохой, Он страшен для всех тех, которые враги Его. И если вот почему подчеркивается, что чтобы мы не стали на сторону врагов. Переход на сторону врага происходит, когда, допустим, мы склоняемся к миру, образно говорю, понимаете? Когда, мы любим то, что не любит Господь, когда мы хотим то, что Он не хочет. Это отсутствие страха Господня. Дальше. Посмотрите примеры в истории, которые оставляет нам, и Писание, и которые мы знаем сами. В частности, историю народа Израилева. Посмотрите, это возлюбленный народ Господа. Он никогда его не оставлял и никогда его не оставит. Он любит свой народ. Но посмотрите, когда они отступали от Господа, что они претерпевали. И до сих пор что они претерпевают? Посмотрите. Вы помните историю, когда, образно так, благодать была отвращена от этого народа. Сколько ущерба у потери понес этот народ, хотя это возлюбленный народ Господа. И Писание, Павел нам и говорит, с вами произойдет то же самое, если вы оставите благодать Божию. Здесь послание к римлянам учит нас страху Господню. Это 9, 10, 11 главы. Здесь как раз идет апелляция именно к страху Господню. То есть не столько к любви. То есть я еще раз подчеркиваю. Понимаете, если будет возвышаться только что-то одно из его качеств, и к этому мы будем льнуть, а вторая будет в пренебрежении, вот, то мы можем понести ущерб. И первая часть, о которой мы говорили, это любовь, которая очень превозносится. Но очень мало говорится о страхе Господнем. Но должно быть и то, и другое. Без этого мы не обойдемся. Больше того, смотрите, есть какой интересный вопрос. Мы хотим знать волю Божию. Правда же? Да. Мы хотим занять свое место в церкви. Об этом много молитв, правда? Да. Хотите слышать ответ на этот вопрос? 24-й псалом. Может, кто-то наизусть даже знает, да? Но помните вот эти слова? «Тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой открывает им». Теперь смотрите. «Кто боящийся Господа?» 14 стих. «Ему укажет Он путь». Слышите, как интересно сказано? Другими словами, мы узнаем Его волю, если и будем иметь страх Господень. Другими словами, это, вот помните, мы говорили, в поклонении мы узнаем то, что говорит Господь. Но мы говорили также уже сегодня, что поклонение напрямую связано со страхом Господним. И вот 24-й псалом об этом и говорит, о том, что Господь укажет нам путь, если мы боимся Господа. Понимаете? То есть, другими словами, приобрести это сокровище – это наша одна из первейших задач. Теперь смотрите. Вот. Ну, может быть, вот такие вот особенности. Я уже сейчас буду заканчивать. Сейчас я просто не успею дальше. Так. Я уже говорил, что страх Господень преодолевает любую силу на земле, включая любовь. Я привел пример Авраама. Дальше. Преобладает над любым страхом, который есть здесь, на земле и вообще. Следующее. Страх Господень отводит от зла. Кстати, вот эти места Писания, где через тире говорится, страх Господень ненавидит зло, помните? Вот, страх Господень – источник жизни. Дальше. В страхе Господнем надежда твердая. И так далее. Вот таких мест много. Вот книга притчи, я уже говорил, это одна из книг, которая учит страху Господню. Пожалуйста, почитайте ее. Может быть, даже по кругу, если вы будете, когда читаете Писание, просто понемногу читайте. Оно даст мудрости. Так вот, смотрите, здесь как раз речь идет вот о чем. Речь не идет о том, что ненавидеть зло – это страх Господень. Здесь говорится о том, что если вы будете иметь страх Господень, вы будете ненавидеть зло. Здесь показывается причинно-следственная связь. Вы не можете ненавидеть зло, мы не можем ненавидеть зло, не имея страха Божия. Это невозможно. Но если вы имеете страх Господень, вы будете ненавидеть зло. Вот об этом говорится. Когда говорится о том, что страх Господний – источник жизни, другими словами, если вы будете иметь страх Господень, вы придете к жизни. Но, понимаете, источника жизни без страха Господня здесь нет такого. Дальше. Страх Господень чист, связан со святостью Божией. И Он пребывает вовек. Он никогда не будет прекращен. Он будет с нами и в вечности. Следующее. Иисус был исполнен, знаете ли вы, страхом Господним. И если Иисусу нужен страх Господень, был нужен страх Господень, насколько нам больше это требуется? Источник страха Господня, как вы думаете, кто? Дух Божий. Его имя, одно из имен, это как раз вот Дух страха Божьего или благочестия по-другому. Вот так. Писание об этом говорит. И внимательно, если вы посмотрите, где присутствует слово «благочестие», там как раз предполагается именно это слово – страх Господень. И когда вы помните, кстати, вот Писание упоминает о том, что говорит так, что… Как? Да, благочестие, да, благочестие. Великое приобретение – быть благочестивым. Я заканчиваю. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Здесь предполагается именно это. Понимаете? Потому что вот в книге притчи так и говорится о том, что тот, кто имеет страх Господень, всегда будет доволен. Об этом речь. Ну, все, пока сюда.